И снова говорю привет. Контакт 0, белое окошко с голубыми глазами, часть 2. Однако, вопреки воле, мир перед глазами стремительно темнел. Видимо, конец уже близко. Не хочу умирать. Она уже не могла открыть глаза. Нечестно. Свет до этого, видимо, даже через закрытые веки постепенно угасал. Не может быть. Собственный голос ей не подчинялся. Она даже не понимала, дышит ли она все еще. Нет. Даже если ее мир перевернулся с ног на голову, она все равно хотела остаться. Она не хотела покидать этот мир. Вдруг ей показалось, что сама смерть что-то шепнула ей на ухо. Или, может быть, это был просто плод ее воображения. Она не знала. В любом случае, это не было словами в обычном нашем понимании. У них был смысл, но было в них что-то странное. Будто это и не слова были, а чистые эмоции и чувства. И сердце подсказало ей, что стоит сейчас кивнуть, и она будет жить. В своем воображении она потянула руку, отчаянно, изо всех сил, и ответила: «Я хочу жить». И тут свет поглотил ее. Пришла в себя она уже в ослепительной белой комнате, лежащей на кровати, смотря в такой же белый потолок. Вокруг засуетились люди в белых халатах, заметив, что она очнулась. Они спросили только имя. Никто так и не вспомнил про аварию. Время шло, но ничего не менялось. Никто ни о чем не спрашивал. И тогда она облегченно выдохнула. Вот только вместе с облегчением пришло отвращение к себе за то, что так спокойно приняла такое положение дел. Она ела невкусную больничную еду и смотрела телевизор вот так каждый день. Тут начались новости об авариях на дорогах. Каким-то бездушным голосом только и сказал, что семья из 3 человек, родители и маленькая дочь, погибли в результате столкновения их машины с грузовиком, чей водитель уснул за рулем. Находившись в дороге непрерывно 36 часов, водитель грузовика заснул на несколько секунд, за которые случилось столкновение. Водитель также погиб. Но ведь это же неправда. Все не так. Семья ведь состояла из 4 человек. Уми не была единственной дочерью, у нее ведь была старшая сестра. Но слова диктора будто переписали реальность, окончательно ставя точку в этой истории. Это уже не был тот горящий мир, больше похожий на ад. В этом же мире она осталась жива. Вот только сам факт ее существования был стер с лица земли. Ей захотелось закричать, что было сил, но она только стиснула зубы и сжала просто не в руках. Она терпела, должна была, потому что она сама выбрала этот путь. Так прошла неделя со дня аварии. В тот день, в то самое время, она смотрела на часы. Тик-так, тик-так. Стрелки часов дошли до 10 часов и 54 минут. И в одно мгновение история этого мира была переписана. Во второй раз. После этого она уже не могла оставаться тут. Она уже была готова покинуть это место, но не знала, что произойдет после. Поэтому она спряталась под одеялом и решила подождать до того самого момента. Ей нужно было убедиться в том, что на деле это все происходит. Однако, хоть она и ждала этого, но все равно он застиг ее врасплох. Сначала всполышался вскрик, голос был ей знаком. Именно это было первым, что она услышала, когда очнулась в больнице. Это была молодая медсестра, что была так добра к ней на протяжении всей этой недели. Она всегда давала ей сладости. А когда она сказала, что ей нравится читать, то медсестра доложила ей интересную книжку. Сейчас же медсестра кричала, потому что никак не ожидала увидеть ее здесь. На ее крик сбежали все остальные. Ее доктор тоже был тут. Она знала их обоих по именам и продолжала повторять у себя в голове: «Каназаки-сенсей, доктор, Танио-сан, медсестра». Каназаки-сенсей подошел к ней и спросил: «Девочка, ты кто такая?» Не увидев уверенной походкой она вышла из палаты. Никто ей не мешал и не стоял у нее на пути. Все разошлись, давая пройти, и только смотрели на нее, будто на сумасшедшую. У двери в палату она остановилась и взглянула на табличку с именем, которое точно было там, минуты три назад, когда она ложилась в кровать. Сейчас же табличка была чиста, будто ее имени там никогда и не было. Она медленно спустилась по лестнице и покинула больницу через черный вход. У нее больше не было семьи, и возвращаться ей больше некуда было. Все, что у нее было, это собственная жизнь. Эта мысль стала последней каплей, и тут она сорвалась. Она не могла остановить этот яростный бурлящий поток, так что она закричала, чтобы выплеснуть накипевшее. Она закричала, что есть сил, срывая голос. Ночь была безлунной, лишь горстка звезд тускло мерцали в темноте, будто отражая ее угасшую надежду. Дыхание превратилось в белесый пар, во дворе была зима. Вот только снега не было, и все же она протрогла до костей. И лишь горло будто горело. Она все продолжала кричать в никуда, и слезы ручейками стекали по щекам. Наверное, она кричала, злясь на небеса, на весь этот несправедливый и жестокий мир, а еще на людей, которые больше не знали о ее существовании. Сидя на лавочке в маленьком парке, я ела шоколад, полученный от того паренька. Чуть откусив, тут же удивилась. Шоколад был сладкий. Я уже и не помню, когда в последний раз ощущала вкус еды. Что бы ни ела в последние несколько лет, все было абсолютно безвкусно. Я все продолжала есть, а плитка тем временем становилась все меньше и меньше. Посмотрев на оставшийся маленький кусочек, настроение опять испортилось. Так вот что значит грусть, подумала я, пытаясь подавить в себе это неприятное чувство. Пора уже, прошептала я, заставляя себя встать, только вот сил уже совсем не осталось. Из-за холода руки в конце концов онемели, и даже пальцы уже не чувствовались, будто руки мертвеца. Прокручивая эти мысли в голове, я опять откусила маленький кусочек доставшейся шоколадки. Она была такой сладкой, что аж плакать захотелось. Через 5 минут уже ничего не осталось. Я откинулась на спинку лавочки и посмотрела вверх, запрокинув голову. Серые облака быстро плыли по небу, постоянно меняя форму из-за сильного ветра. Они будто стремились убежать, ненадолго оставляя меня наедине со своими мыслями. Что я делаю? Вопрос повис в воздухе без ответа. Конечно, никто мне не ответит. Я это сама прекрасно понимаю. Смяв обертку от шоколада, я уже собиралась было ее выкинуть, но что-то остановилось у меня в кармане, заставив, положив туда руку. Затем я встала с лавки и пошла, куда глаза глядят, так и не вынимая рук из карманов. Какого-то особого сегментального смысла в моем поступке искать не стоило. Вся моя жизнь сейчас была именно такая, бессмысленная. Я просто дышу, хожу и убиваю время. В конечном итоге все равно ведь исчезну. Такое существование просто необходимая плата за жизнь. Тот свет, который подарил мне надежду, и из-за которого я успела ухватиться, как за спасательный круг, описать я не могу. Это было нечто. Да, именно нечто. Какой язык не используй, все одно. Наверное, если подумать, то самое близкое слово, что могло хоть малость его описать, это было чудо. После того, как я прикоснулась к этому нечто, я узнала много нового. Например, то, что от дня рождения до самой смерти все уже предрешено. Люди называют это судьбой или историей, вот только в ее ход вмешиваться строжайше запрещено. Думала я об этом. Я просто шла куда-то по дороге, пиная небольшой камешек носком ботинка. Неожиданно тот самый парнишка пнул его правой стороны. И камешек улетел в заросли, переполошив птицу. Эта птица улетела, потому что я пнула тот камешек, и из-за меня что-то изменилось в этом мире. Кто знает, может, в будущем это незначительное действие повлечет за собой цепочку других событий, которые впоследствии изменят мир. Даже что-то такое маленькое может навсегда исказить эту реальность. Я должна была умереть в ту ночь, но по каким-то причинам чудом выжила. Вот только с того момента я стала той, кто больше не имеет права на существование в этом мире. Все мои действия превратились в ничто, наподобие черного ящика, который может изменить будущее. Вот только у меня нет никакого будущего. Что касается моего прошлого, его забрали у меня в качестве платы за жизнь. Но это было необходимо, чтобы соединить прошлое и будущее без последствий для последнего. Поэтому каждый вторник в 22:54 все, что я делала в этот момент, мое прошлое, стирается из истории этого мира. Все воспоминания обо мне, мое имя, лицо, все это стирается из памяти других людей. Взамен я получаю неделю будущего. Даже Бог не смог бы дать мне восьмой день. У меня такое чувство, что я играю в музыкальные стулья. Каждый день стул исчезает, и к восьмому дню они исчезают все. Вот и все. Конец игры. Пожалуйста, перезапустите и начните сначала. Но я не знала, что так будет, когда хваталось за тот свет. Я знала, что будут последствия. Тут уже некого винить. Все, что я могу, так это продолжать жить. Чтобы убить время, я решила пойти дальней дорогой до станции, как вдруг услышала жалобное мяуканье. Это заставило меня остановиться. Звук был такой тихий, будто в любой момент он мог угаснуть. Мяу, мяу. Звук шел откуда-то сбоку, вот только все там проросло высокой травой, и я не могла ничего разглядеть. Я еще раз осмотрелась, но опять никого не увидела. Снова послышалось мяуканье. Только я слышала его. Я знала, как ему должно было быть больно, как одиноко. И понимала это отчаяние лучше, чем кто-либо другой. Мяу. Раздвинув траву, я наконец-то увидела его. Он лежал там, маленький и весь испачканный в земле, настолько, что цвет шерстки разглядеть не получалось, наверное. Он родился не так давно. У него были крохотные гоготочки и маленькое тельце, и еще большие голубые глаза. Мне казалось, что я смотрю на землю из космоса. Мяу. Его крик о помощи был услышан мной. Голубые глаза заворожили меня. Только меня одну. Хочешь пойти со мной? Я протянула руку, легонько поглаживая шерстку котенка. Она была такой пушистой и теплой. Пришло уже много времени с тех пор, как я в последний раз чувствовала тепло. В гостинице я с первым делом отмыла его от грязи. Теперь он уже не был покрыт слоем грязи, давая возможность разглядеть этот цвет. Шерстка его была белой, словно снег, поэтому я назвала его Сиро, белый. Сиро на самом деле оказался девочкой. С тех пор, как я принесла ее сюда, она ни разу больше не мяукала, будто и не звала меня там, в траве. Кормила я ее с пипетки, разведенным молоком. Она пыталась отвернуться, всячески показывая, что ей не нравится, но только мне, наконец, удалось заставить ее лизнуть каплю, как она без всяких дальнейших возражений стала есть. Сира была еще совсем маленькой. Да еще и очень слабый, поэтому я не покидала номер и все время проводила с ней. На улице ее брать не стоило, наверное. Так я и провела целый день в номере, сидя рядом с Сирой и читая книжку. Иногда она подходила ко мне, ласково потираясь головой о мои ноги. Тогда я брала ее на колени, и она тут же удовлетворенно сворачивалась клубочком и засыпала. Я чувствовала приятную тяжесть и тепло жизни, перелистывая страницы книги. Наверное, именно это меня и спасло. Если ты будешь все время спать, то потолстеешь. Сира даже не мяукнула, продолжая спать. я уже начала скучать. Хотелось поговорить с кем-то. У тебя красивая шерстка, но ты такая худенькая, тебя нужно откормить. Мяу. В ответ, наверное, она разозлилась, потому что я мешаю ей отдыхать, но мое настроение тут же поднялось. Иногда она выпускала коготки, кошки так делают, когда им очень хорошо. Но даже небольшая боль казалась приятной, потому что эти царапинки, оставленные на коже, были доказательством моего контакта с живым существом. «Ну, прости, прости!» — извинилась я, мягко поглаживая ее, пока Сира опять не уснула. «Как же так? И мне захотелось спать!» Я отложила книгу в сторону, пытаясь подавить зевок. Откинувшись на спинку кресла, я закрыла глаза. Хоть спать сидя, да еще и с кошкой на колени не очень удобно, но мне было все равно. Поначалу это было скорее дремота, чем полноценный сон. Я то засыпала, то просыпалась, но потом окончательно уснула. Не знаю даже, сколько времени прошло, но когда я проснулась, вокруг была кромешная темнота. Из-за неудобной позы болела шея и ломила ноги. Ноги затекли, но Сира все еще спала, поэтому пока вставать было нельзя. Протянув руки к столу, я нащупала пульт от лампы и нажала на кнопку. Оранжевый свет ярко вспыхнул, ослепляя, и полностью осветил небольшой номер примерно в 30 квадратных метров. Протянувшись, чтобы размять мышцы, которые будто одеревенели после сна, я посмотрела на время. 10:57. Прошло уже 3 минуты с 10:54. Похоже, я проспала почти 8 часов. Сегодня вторник. Мир опять изменился.